Эф, презрительно высказалась Селена и подошла к магу поближе, рассматривая уже вживую. Высок для смертного, красив даже для титана, силен, девушка не только смотрела глазами, но и сканировала его во всех диапазонах, одновременно оглаживая тело кузена руками. А тот ведь только из воды вылез, и одежды на нем было совсем мало, одна набедренная повязка и все. «Ты тоже ничего так, весьма я бы сказал», — хмыкнул Марок, пытаясь успокоить организм. Получалось так себе. Девица оказалась 1,80 м ростом в человеческом виде. Черноволосая, и волосы даже на вид словно шелк струятся. У человека такого просто быть не может, по определению. Чуть раскосые, льдисто-синие глаза просто завораживают красотой, аккуратненький носик и небольшой рот. Все вместе создает впечатление скорее подростка, нежели опытной женщины, которой больше 500 лет. Тело изумительной красоты, пропорции соблюдены просто идеально, что в общем-то понятно. Тяжелая грудь третьего размера стоит торчком, подтянутый животик, отменная попа и стройные длинные ноги. Общая картина сбивает дыхание напрочь. Аура могучего существа кажется невероятно мощной и немного дымной, таинственной, сокрытой, что не исключено. Впрочем, от Марака сокрытие работает плохо, а потому, ее характер и некоторые мелочи укрыться не смогли. Титаны, люди, не так уж и важно, разум все равно строится на подобных, если не идентичных принципах. В ауре было много отметок смертей разумных, хватало и надменности и гордыни, но наряду со всем этим была и верность, и честь, и даже капелька желания проскальзывала. А еще там было целое море надежды и страха. Жизнь Селену не баловала, это точно. Впрочем, жить, ожидая, когда тебя сожрет собственный дед, не самое приятное. Хороша, я знаю, брат, слегка кивнула девушка и посмотрела вниз, прямо на торчащие доказательства искренности его слов. Но сейчас не до того. Она резко развернулась, и когда волна волос опала на спину, она оказалась уже одета в чуть прозрачную тогу, точнее смесь тоги и странного сарафана, приталенного прямо под крышесносной грудью. «Какая сила!» — чуть слышно проговорил Марок. «И грудь!» — согласился Дим. «Да, да!» — кивнув, согласились парни. Обсудив девушку в общих чертах, они быстро оделись и отправились за Титанидой. «Селена, куда мы направляемся?» «Туда!» — ткнула аккуратным пальчиком девушка, указывая в сторону. «И что там?» «Там Зевс и Рея, а еще Кри. Далеко?» Вопрос просто повис в воздухе, потому что все трое пересекли невидимую линию и оказались на огромной лестнице поистине титанического дома. Он оказался буквально погружен в холм дальней стороной. Каменные колонны по обеим сторонам поддерживали каменный же свод. Понял. А что-то более скромное нельзя было придумать. Вы все же скрываетесь, вроде как. Раньше нас были десятки, но остальные погибли, остались только мы четверо. С вами шестеро, если считать этого трупа, улыбнулась Селена. Вон там постель твоего отца, теперь она твоя. 60-метровый вход вел в глубину холма, где располагалась некогда комната Филлиона. Ныне там поселилась темнота и сырость. Мы тогда пойдем обустроим коней и жилье приведем в порядок. Увидимся завтра. Хорошо, ступайте. Войдя в комнату, которая больше подошла бы титану, нежели человеку, Марок заметил. Все-таки стоит плотно заняться магией огня. В комнате было невероятно сыро и душно. Согласен, уныло вздохнул вампир. Уж он-то знал, насколько тяжело его сородичам дается подобное направление искусства. Благодари Мардука, что я секу в ритуалистике и рунах, буркнул Марок. Он вымерил центр пола гигантского зала и приложил к нему руку. От нее медленно, и даже как-то лениво, стали расползаться руны, словно живые. Пот с лица мага катился градом, но он не прекращал, пока эти синие и красные знаки не расползлись по всему помещению, включая стены и потолок. «Готово», вроде бы, встал на ноги маг и раскинув руки, буркнул. «Хочу сухое тепло». Влажность в воздухе резко понизилась, лужи моментально испарились, от всех поверхностей стало исходить тепло, просушивая помещение, и через десяток минут подобной работы и охлаждения до нормальной температуры в нем стало намного уютней. «Садись в медитацию, тут еще работы непочатый край», — предложил парень Диму. «Мысль», — согласился вампир, и, подстелив себе под зад попону, уселся в позе полулотоса. «Ну, понеслась тогда». Через 3 часа и 2/3 резерва Марака в помещении появился одноэтажный, трехкомнатный домик с кухней, рядом каменная конюшня на двух коней, и все это — лишь твердая иллюзия, только закрепленная, и она никуда не денется, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, Парень влил в нее уйму маны. Не став дергать Дима, Марок уютно устроился на кровати в домике, и час помедитировав, уснул сном младенца, лишь настроив сигнализацию. На рассвете Марок проснулся свежим и бодрым. Стандартная программа физической подготовки, потом опустошил ману на магическую тренировочку, и только потом засел за медитацию. 4 часа пролетели как один миг. «Эй, ты жрать-то собираешься вообще?» — отвлек от медитации Дим. «А есть что?» «Ну, вообще-то нет, но ты, я надеюсь, приготовишь», — обезоруживающе поднял руки вампир. «Ну ты и...» «Эф-эф-эф-эф», выдох все длился и длился, пока не унес кровососа на добрый десяток метров, став буквально ураганным порывом. С той стороны прилетело ударом духа такой силы, что пришлось ставить щит там муза, не то снесло бы, а то и еще один вход в комнату пробило. Сдурел, что ли, совсем? Нафига так сильно? Прости, автоматически получилось, раздался искаженный голос Дима из-за щита духа. Тьфу, сплюнул на чистый камень Марок и поднялся на ноги. Ладно, пойдем, поедим. На кухонке парень быстренько сварганил завтрак, к которому Дим с удовольствием присоединился. Даже маны не пожалел, чтобы запустить в своем организме пищеварительный тракт, оставшийся от человеческого существования. Очень уж ему нравилось чувствовать себя человеком. «Мы их там ждем, а они тут жрут», — раздалось от входа в залу могучим басом. «Хозяева пришли, за аренду не заплатил», — усмехнулся Дим. «Харе скалится, лучше позови их к столу. Они тут в своей попе мира поди нормальной пищи и не едали. Полусырое мясо, да отвратные вина потребляют с козьим сыром», — хмыкнул Марок. «Сами зайдут», — отмахнулся вампир и продолжил лопать нежнейший перетертый творог со сметанкой и тертой же малиной. От этого блюда он просто тащился, но Марок редко выставлял его на стол. Дим, к своему сожалению, оказался совершенно непригоден к готовке, что странно, вроде ничего сложного-то и нет, но невкусно у него получается, и все тут. В кухоньку вошло 4. Селена с бабушкой Реей, Зевс и Крий. Благо, что уже в человеческом размере, не то раздавили бы иллюзию дома, случайно. «Приветствую. Кушать будете?» «Ха!» – кашлянул Крий. Выглядел он молодо, лет на 20. Светловолосый, кудрявый, с волосами до шеи. Мощный нос, пусть и не на пол лица, как иногда бывает, но все же. Рот, видимо постоянно искривленный презрением, оказался обрамлен намеками на будущие мимические морщинки и черные глаза, которые словно высверливали в собеседнике дыры. «Тело слишком мощного телосложения, словно перед тобой гном-переросток, но в общем, вполне красивый, пусть и по-своему, человек. Хотя человеком в прямом смысле слова он не является, и шибает от всей его фигуры льдом и холодом, да настолько, что обычный человек бы сразу стал ежиться. Хорошо, что обычных людей в помещении не оказалось. Ближе всех к людям тут был вампир, но ему на холод и жару плевать с высокой колокольни. Марок мог выдерживать невероятные температуры как в плюс, так и в минус, так что его тоже это не трогало, чуть уплотнить ауру и всех делов. Остальные титаны сделали точно так же. «Что, кха, вы есть будете или как?» — переспросил Марок. «А давай», — махнул рукой двоюродный дедушка Крии и уселся за стол. Из пространственного кармана появилась еще одна глиняная плошка, куда Марок накидал уже намешанной смеси из небольшого тазика. «Приятного аппе!» Марок даже не успел договорить, как двоюродный дед рюхнулся лицом в плошку и втянул в себя розовую сладкую массу. «Мда, не вынес подобного варварства, Дим», — с сожалением проводив взглядом откинутую в стену плошку. «Дед, во-первых, не бей мою посуду, а во-вторых, для еды давно придумали ложки, вилки и еще десяток специальных приборов. Ты меня еще поучи, сосунок. Сотни лет не исполнилось, а туда же. Ты хочешь начать наши отношения с конфликта?» — спокойно поинтересовался Марок. «А если ихо? Чу?» — он договаривал уже в полете. Удар в челюсть был такой силы, что тело деда пробило и полностью уничтожило иллюзию одной из стен. Псевдовещество просто не выдержало и рассеялось. «Зря. Ты, может, и чистокровный титан, но я воин. Вставай, хватит валяться, словно старая половая тряпка. Сысарам и позделал», — прошепелявил дед, оскалившись поредевшим чистоколом зубов, и стал увеличиваться. «Ну что, теория об уровне реальности оказалась состоятельна. Поздравляю», — улыбнулся Дим. «Ты можешь убивать титанов». «Я уже понял», — скрипнул зубами Марок, и, сделав десяток шагов, резко увеличился. Огромная комната вдруг стала не так чтобы большой, шагов 7 в длину, около 5 в ширину. «Я себе сисас садниц надеру», — рявкнул Кри и попер буром, послав перед собой энергетическую волну. Та сносила все на своем пути, но дойдя до маленького домика, уперлась в сеть из молний и разрушилась. Зевс прикрыл домик от бешенства дяди. Марк же оттолкнулся от двух стен и ударом ноги в голову приложил деда. Не давая ему разгуляться, проскользнул вплотную и выдал на максимальной скорости два десятка ударов по всему телу соперника. От этих ударов расходились видимые обычным взглядом ударные волны по всему помещению, а дед в сене никак не хотел угомониться. Залом руки после удара на противоходе дал нужный результат, при котором дед лежит и не дергается. «Успокоился, или мне вбить свою пятку тебе в голову?» «Усаялся», прошепелявили из-под ноги. Марок стряхнул с рук намерзшие льдины, уменьшился и прошел обратно в дом, глядя, как восстанавливается стена. Сел за стол на кухне и продолжил завтракать. «Впечатляет», пробасил дядя Зевс. «Кто ж тебя учил-то, племянник?» «Стража, солдаты, нежить, враги, он вот тоже», приложил руку, кивнул на вампира Марок. «Враги, да, меня тоже», задумчиво пробасил Зевс. Он оказался полной противоположностью деда. Светловолосый, чуть кудрявый, точнее волосы этакими волнами, с приятным лицом и голубыми чистыми глазами. Отменно владеет мимикой, и весь из себя такой располагающий. Телом красив, силен, хотя и пониже ростом в человеческом виде, чем Марок. Впрочем, мага можно было бы назвать огромным человеком, по сравнению со средним ростом шумерцев. Все же, люди за 2 метра ростом попадаются нечасто. Зевс же не дотягивал до 2 метров, сантиметров 8, однако был пропорционален, и тело воина с отменным костяком говорило о весьма интересном прошлом этого разумного. «Враги многому меня научили», — потер он шрам на ключице. «Мальчики, вы закончили со всей этой ненужной жестокостью?» — спросила бабушка Рея. «Теперь мы можем поговорить?» «Мама, мы должны были узнать, на что способен племянник», — качнул головой Зевс. «Отец сражался с богом Темалком и выиграл бой, он невероятно силен. Чтобы выступить против него, нужно знать, на что способен каждый. Ты прав, и в военных делах смыслишь поболее моего, но стравливать дядю и племянника нехорошо», — покачала головой женщина. «Да нормально, бабуль. Дядя Кри, конечно, силен, но ни о чем беспокоиться. Пока не начинает швыряться льдом, все в норме», — махнул рукой Марок. «Кстати, приятно познакомиться». Улыбка на мгновение посетила лицо воина, и женщина не нашла в себе сил, чтобы сдержать ответную. Подобную искренность чувств и их проявления она встречала за 1000 лет нечасто. Рея улыбнулась в ответ. Вообще-то она была не в восторге от того, что некоторые титаны второго поколения нагуливали потомство со смертными, как отец Марака, например. Считала, что подобное приведет лишь к бедам, и кто знает, возможно, была и права. Но именно этот мальчик ей понравился. «У тебя не проявились отцовские силы?» — спросила женщина. «А какие у него были силы?» — поинтересовался Марок. Он был отменным воином, но кроме того с легкостью мог крушить скалы и повелевать водами. «Типа гидромантия на Бахьянь. Интересный у меня был отец». «Нет, бабушка, я все же больше человек, чем титан, уж прости, я смертный», — безразлично пожал плечом парень и снова улыбнулся. «Не просто смертный, а смертный чародей», — поднял палец к небу Зевс. «Он нам пригодится. Тебе лучше знать, сынок», — кивнула Рея и вышла из домика. «Итак, дядя, какие у нас планы?» — спросил воин-чародей. «Хороший вопрос», — подал голос вампир. Почему-то одно лишь нахождение рядом с бабушкой вводило его в трансовое состояние. Ее сила была просто невероятна, поистине божественна. «Где вообще сейчас Кронос и чем занят?» «Хаэм, отец сейчас в Олимпе, правит этой землей. Однако, пока ему отправляют прислужницы из городов и сел, он проводит время в праздности и разгуле. Последние полсотни лет, почти все время, лишь изредка выходя из своего дворца, чтобы убить очередного из нас. Селена осталась последняя из молодого поколения», — махнул рукой Зевс. «Постой, дядя. За последние десятилетия все маги планеты почувствовали более 3 десятков смертей могучих существ, к примеру, титанов. Да, это те, что были убиты в его темнице. Каждые 10 лет в день солнцестояния он убивает тех из своих детей, кто дорос и от них растет в силах. Кронос невероятно, божественно силен. Угу, понятно. Может, имеется какой-нибудь кинжал, меч, топор или копье, которым его можно ранить хотя бы?» «Тебе зачем?» – удивился Зевс. «Да вот что-то не хочется мне выходить против него с голыми руками. До него еще дойти надо. Он вырастил нескольких моих братьев, и заставил стать себе стражей. А они лишь немногим уступают мне в силах, удрученно проговорил мужчина. Но подобное оружие есть. Сейчас будет но, хмыкнул Дим. Но, что это? Это какое-нибудь небольшое уточнение, которое сделает простое дело невероятно сложным или самоубийственным, могучий Зевс, честно ответил кровосос. Хм, тогда да, ты прав, тут есть но, это оружие, оно в Тартаре, твою же ж мма, эх, вот как знал, воскликнул Дим, надо было с Криолом оставаться, тогда не получил бы свое желание, хмыкнул Марок. Кстати, дядя, наш уговор в силе? Да, спокойно кивнул головой могучий Титан, если все получится, то я выполню два твоих желания, и одно его, головой указал на Дима Зевс, вот и славно, а ты, кровосос, если начнешь снова ныть и мотать мне нервы, отправлю назад в Шумер, и не видать тебе того, чего так жаждешь, свел брови Марок. Да ладно тебе, уж и посокрушаться нельзя, к тому же и без того ясно было, что просто не будет, могучий Зевс, ты сможешь доставить нас в Тартар, перешел к делу вампир, мне туда вход заказан, только лишь моя нога туда ступит, смерть, но Селена может доставить вас туда и обратно. Понятно, где и что нам искать, спросил уже Марок. Он вот тоже не сомневался, что все будет куда сложнее, чем было на словах, так что поход в царство мертвых его совсем не удивил. Ты, Марок, должен знать, что Кронос был рожден под гнетом своего отца, и ему пришлось деда Урана оскопить. Сделал он это серпом, и после этого занял его место, где ныне и правит. Мы, его сыны и дочери, также под гнетом отца своего пребываем. Да, да, тяжелое детство, я все это понимаю, и надеюсь, что ты своих детей не будешь, ну ты понял, а то им тоже придется искать этот серп. Отмахнулся от истории предков Марок. Он все это и без того знал с 5 лет. Ладно, что там произошло с этим серпом? Он разделился надвое. Точнее их стало 2, развел руками Зевс и достал из рукава обычного для людей размера серп, ни разу не боевой, с обычной деревянной ручкой, ржавый настолько, что казалось, он вот-вот развалится на атомы. Один остался здесь, на земле, а второй рухнул прямиком в Тартар, настолько тяжел он был, что даже земля не смогла его удержать. К сожалению, живые не в силах ступить в Тартар, и я в том числе, и туда ты посылаешь меня, дядя. Каким образом я там выживу? Я надеюсь на твою магию, пожал плечами Зевс. На то ты и чародей, придумай что-нибудь. Понятно, переглянулся с Димом Марок. А поближе какого-нибудь Эскалибура нет? Не обязательно же именно серпом Кроноса орудовать. Думаю, хватает и иного всякого оружия повышенной мощности. Можешь попробовать отыскать меч Мститель Бога Мариймана Нанмаклира, но я что-то сомневаюсь, что он дастся тебе в руки. Ехидно отбрил молчащий доселе Кри, отрастивший к этому моменту все выбитые зубы и зарастивший ребра и левую голень с правым плечом. Марок по нему прошелся не хуже трактора, изломав кости. «Отец твой, наверное, смог бы, но не ты. Презрение в его голосе можно черпать поварешками. Я не знаю, племянник, расположение этого серпа у меня есть и оно точное. Другое оружие придется искать, возможно веками». Пожал плечами Зевс. «Ладно, я подумаю», — махнул рукой Марок. «И с оружием более или менее понятно, тут вы мне не помощники. Но что у нас с подкреплениями? Ничего, пока что, да и где их возьмешь-то?» Развел руками Зевс. Маг и вампир снова переглянулись. «То есть вы не собираетесь освобождать заточенных в чертогах Кроноса братьев и сестер? Я правильно понимаю?» — сузил глаза Марок, глядя на дядю. «Как ты себе это представляешь?» «Внук», вдруг снова вмешался Кри, «у вас было много лет, чтобы придумать и даже осуществить подобное, ведь того же Зевса как-то вытащили, значит и других можно. Зевса выкрали еще младенцем, и даже это было крайне трудно», — донесся голос Рей. «Значит, нужно проникнуть во дворец Кроноса и вывести кого сможем. Вшестером мы много не навоюем, а сидеть в сокрытом пространстве вечно просто бессмысленно. Нужны решительные шаги», высказался от всей души Марок. «Бабушка, ты ведь провела в его дворце много времени, даже рожала ему потомков, что, кстати, странно, ведь вы брат с сестрой», вдруг задумался маг. «Да он не особо-то интересовался моим мнением на сей счет», небрежно ответила Рея. «Ты ведь владеешь силой пространства, как он мог тебя заставить-то? Мой брат Кронос владеет ей не хуже меня», вдохнула женщина. «Матушка Гея даровала ему не только серп, но и силы, чтобы он убил отца Урана. Кронос хоть и младший из нашего поколения, но сильнейший. Лишь он согласился пойти против отца и мать была щедра к нему. Хм, У меня тут вопрос назрел, почесал подбородок Марок. Задавай, предложил Зевс. Как я понимаю, Гея и Уран породили не только титанов, но и циклопов, которых потом Кронос низринул в Тартар. Все верно? Да, внук, это верно, подтвердила Рея. Тогда, внимание, вопрос. Как они живут в Тартаре? Почему не умирают? Вопрос это сложный, но в первом приближении ответ довольно прост. Сила. Личная сила каждого из них позволяет с легкостью выживать в таких ужасных условиях. В Тартаре даже воздуха нет, температура поверхности некоторых районов как у лавы, а некоторых, словно в северных снегах. Ты понимаешь, о чем я? Да, конечно. Продолжай. Так вот, тем же циклопам на все это плевать. Им хватает одного лишь желания, чтобы компенсировать эти неудобства. Но ты, всего лишь человек, тебя это убьет. Тогда почему дядя Зевс сказал, что для него ступить в Тартар равно смерти? Поинтересовался Марок. Потому что Тартар полностью во власти Кроноса. Полностью, внук. Он сразу узрит сына и убьет. Ты же просто еще одна сильная душа, их таких бродит по Тартару множество. Понятно. У меня к тебе будет просьба, бабушка. Марок все время объяснения смотрел на Дима и о чем-то думал. Какая? Напои своей кровью вот этого клыкастого обормота. Нужно поднять его силу перед тем, как идти в Тартар, кивнул на сидящего на стуле вампира маг. Что? Возмущенно воскликнула Рея, а Дим вообще неловко качнулся и рухнул вместе со стулом на пол. Не кричи, пространство волнами идет, сурово сдвинув брови, Марок скинул с жезла заклинание успокоения пространства. Держаться против гнева бабушки было тяжело, но пока были силы, можно было терпеть. Волны не доходили даже до самого домика, а Рея в своей гигантской форме появилась в соседнем зале на каменном троне. Стена между залами просто осыпалась тоннами песка. Одного возмущения хватило для такого результата. Марок стиснул зубы и, шарахнув об пол золотым жезлом со всей силы, рявкнул. Банутубку. Приди, Лукгалдим Миранкия, именем Мардука Куриос, приди и успокой пространство. Марок выдохнул, отмечая, как легко стало выдерживать гнев бабушки. Словно бы кто-то невероятно могучий простер длань свою над головой мага и всего его домика, разогнав тучи гнева. Волны силы Реи не разбивались о защиту, а гасились, практически мгновенно успокаиваясь. Все же, ритуал успокоения пространства не очень подходит против подобных проявлений сил, а через призыв одной из эмблем они гасятся легко, да и маны тратят капли. Ну, относительно. Фух, вот теперь, бабушка, можешь гневаться сколько хочешь. Парень вытер пот и устроился за столом поудобнее, удерживая действие призыва краем сознания. Сам призыв уже отвел божественный взор, выполнив просьбу жреца, а поддержание эффекта оставил на призвавшего. Для Марака это не проблема, а давно привычное действие. Как ты посмел просить мою кровь? Что это за защита? Убери ее немедленно и прими мой гнев. Не, что-то не хочется. И не кричи, просил же. Вот ты интересная, бабушка. Как в Тартар нас отправить? Так легко, а как кровью поделиться, так нет. Вот тебе жалко что ли? Чуть улыбнулся Марок и перевел взгляд на Зевса. Тот разве что не ржал, но пока сдерживался. Впрочем, было видно, что вот-вот его прорвет. Жалко, это моя кровь. Само собой мне жалко, а я твой внук. Тоже, в некотором роде твоя кровь, но меня тебе не жалко. И ладно Тартар, но если я защиту сниму, то и до него не доживу, хмыкнул парень. И еще раз прошу, не кричи. «Ты очень громкая, Эфрер». Даже разгневанный фырк этой женщины возбудил в пространстве волну искажений, но они тоже разбились о защиту. «Все же, против настоящих богов, титаны слабоваты. Ты дашь крови или нет?» — спокойно спросил Марок, глядя прямо в глаза Реи. «Да ты, понятно, помогать, значит, не желаем», — укоризненно покачал головой маг. «Я помогу», — вдруг спокойно проговорила гигантская женщина. «Но не дай боги вы вернетесь ни с чем». И такой жутью от нее повеяло, что сразу стало ясно, убьет, в этом сомневаться не приходится. Зато наблюдать совершенно обалдевшие лица окружающих было забавно. Даже сама Рея заметила их и чуть заметно улыбнулась. По ее взмаху, у ног женщины появилась амфора литров на 200 и прямо туда полилась странная голубая кровь. Дим, когда это увидел, просто едва сдержался, чтобы не побежать туда, да и то, Мараку пришлось его придержать тяжелым взглядом. «Без этого ты не сможешь существовать в Тартаре, и только поэтому я ее попросил», тяжело роняя слова, сказал маг. «Я понимаю, ты надеешься, что на уровне князя я смогу выдержать столь агрессивную внешнюю среду, и все же, если получится, это будет». Дим не мог найти слов, хотя пытался, сосредоточься, и заранее представь, какое будет похмелье, ехидно заколотил последний гвоздь в крышку вампирьего гроба маг и отвернулся. «Забирай», — буркнула Рея, заживляя рану на руке. «Да, Дим, забирай и пойдем-ка, поколдуем чуток. Что ты хочешь сделать?» — заинтересовался вампир. «Кое-что интересное, тебе понравится. Пойдем уже, примерно пару недель нас не беспокоить», — крикнул маг себе за спину, выходя из домика. Вампир пыхтел, но тащил за ним невероятно тяжелую кровь титаниды. 200-литровая амфора весила больше 5 тонн. «Как думаешь, они справятся?» — спросила Рея сына. «Думаю, я не знаю, матушка», — покачал головой Зевс. Они оба сидели прямо на траве недалеко от дома и разговаривали. «Выглядит достаточно уверенными. Мне пришлось дать им мою кровь, а потому, когда все это закончится?» «Да, мама», — с явным трудом кивнул Титан Молний. 11 дней маг и вампир занимались магией крови и духа, артефакторикой и биомагией, некромантией и химерологией, пока наконец кровосос не разделся догола и не залез в артефактную ванну, наполненную кровью титаниды. «Ну что, готов?» — вопросительно дернул головой Марок. «Нет, конечно», — пожал плечами Дим и, чуть подумав, добавил. «Если все получится, то я буду звать тебя Мраком». «Это с чего бы?» – удивился маг. «Да потому что мы тут столько темной магии использовали, что просто мрак, а для меня это все же переломный момент в жизни, или вне жизни, что точнее, но обиднее», – хмыкнул вампир. «Ладно, шутки в сторону, начинай». «Угу, ныряй», – кивнул маг и кинул вампиру на грудь лодочку, сделанную из зачарованного золота. Словно гиря, она впечатала Дима в дно ванны, но самое главное – что эта лодочка стала воздействовать на его ауру, заставляя выполнять те же действия, словно бы он питается. Серый вихрь стал крутиться вокруг лежащего в крови Дима, а того трясло. Могучие мышцы сокращались изо всех сил, но не могли сдвинуть его с места, как бы он ни метался. Маленькая ладейка из золота с легкостью удерживала сверхсильную нежить на одном месте, а аура вбирала все больше энергии, становясь похожей уже не на вихрь, а на торнадо в мини-варианте. По ванне пошли мерцания, практически невидимые из-за вихря. Эта кровь даровала вампиру способности к магии пространства, интегрируясь прямо в тело. По сути, Рея постепенно приобретала еще одного потомка, только не рожая. К сожалению, передать полноценные способности титанов было невозможно, но еще больше уплотнить ауру, повысить силу и передать способности к магии пространства, вполне. Артефакт получился сложный. Знания и умений для этого пришлось приложить тоже много, но итог определенно стоил того. «Ну, это надолго, раньше, чем послезавтра не вылезет». Марок махнул на Дима рукой, и вытащив из пространственного кармана небольшой пузырек, слегка предвкушающе улыбнулся. На свободном месте он стал расчерчивать мелом странные фигуры, некоторые из которых залезали даже на стены. Когда через пару часов закончил, достал свою противодемоническую цепь, еще раз все обмерил, и только потом прошелся по каждой черточке мечом, пропуская через него магию. Линии загорелись, а кое-где приходилось совершать разные действия, вроде воскуривания или разбрызгивания зелий, бросать горсть земли и многое другое. Комплексный ритуал довольно сложен, но по частям его сделать просто нельзя. Насколько он посредственен в рунах, как таковых, настолько легко дается артефакторика. Даже мудрейший Гешбар удивлялся. Когда все было готово, Марок отдельно, вслух и даже с выражением, зачитал заклинание телекинеза и перевернул пузырек с кровью бабушки. Капля, объемом с фалангу большого пальца руки, зависла в воздухе и медленно поплыла сквозь ритуал. Линии загорались словно сами по себе, швыряли в капельку крови молнии, огни и прочие чары, а капелька летела дальше, из одной части светящегося рисунка в другую. Постепенно уменьшаясь, она становилась все больше похожа на жемчужину, синюю словно море, совершенной формы шара и с таким содержанием силы внутри, что иного мага от одного нахождения рядом в калачик свернет. Пульсации энергии затихли, рисунки испарились, а то, что некогда было кровью титана, стало невероятным материалом с огромным количеством применений в великом искусстве. Марок достал из пространственного кармана небольшую коробочку и положил жемчужину внутрь, активируя наложенные на мини-сейф чары. Ни грана силы не просочится наружу, а обнаружить ее сможет только сам Марок и никто более, по крайней мере в ближайшую 1000 лет. 10 подобных сейфиков разных размеров были созданы им еще во времена ученичества с прицелом на будущее. Вот оно, это самое будущее, и наступило. Устало убрав все следы ритуала, Марок дошел до дома и рухнул на кровать. Устал. Проснулся через 5 часов, прямо посреди ночи от того, что кто-то разлегся рядом. Не открывая глаз, проговорил: «Селена, что случилось?» «Ничего, я здесь, чтобы...» «И так понятно, для чего ты здесь, но ты моя кузина», попытался отбиться от подобных притязаний Марок. Без особого энтузиазма, как пришлось признаться самому себе, уж очень она красива. «Я Титанида, если ты не забыл, для подобных мне эти ограничения не существуют. А теперь замолчи и иди ко мне, я так давно одинока». «Ну и, что ты думаешь обо всем этом?» — телепатически спросил Дим. «Страшновато и заставляет мою кровь буквально кипеть». Полыхнула аура Марака силой, сметая налаженный телепатический контакт. «Не делай так, это больно», — зашипел вампир, восстановив связь. «Извини, а вообще, мы вряд ли доживем до получения награды за помощь», — пожал плечом полутитан. Как выяснилось, до полубога ему еще ползти и ползти. По многим параметрам он до него не дотягивал, хоть и имел похожие возможности, но главное, он не мог убивать богов, в отличие от настоящих детей богов. Подобные дети несли в себе нечто, что позволяло им проделывать подобные штуки, как, например, самому Кроносу. Зевс, к примеру, на подобное не способен вовсе, ибо в прямом смысле полубогом не является. Лишь четвертинка, но еще и титан, зато уж тут стопроцентный. Марок не мог похвастаться этим. «Почему ты так считаешь?» — вопросил Дим, чуть поежившись. «Думаю, что нас убьют сразу, как мы вернемся, если мы вернемся». «Да почему?» — возмутился кровосос. «Да за дерзость, к примеру, или за силу, которую мы поместили в тебя. Она не досталась мне на халяву», — рыкнул вампир ментально, умудрившись передать лишь отблеск тех ощущений, что ему пришлось пережить в ванне с кровью Титаниды. А было ему очень плохо. Он словно медленно выгорал изнутри от переизбытка силы, умирал и возрождался из этой силы, и каждый раз чуть-чуть другим. И так сотни, тысячи раз. Боли и отчаяние, помноженные на 2 недели нахождения в ванне, доставили ему непереносимые страдания, память о которых останется с ним навсегда. Такое просто невозможно забыть или просто выбросить из головы. «Знаю, успокойся. Несмотря на то, что это было крайне тяжело, ты теперь не просто нежить. Ты князь кровавого рода. Именно так теперь себя и мысли, никак иначе. И еще, на 10-ю, примерно, часть, титан, хоть и нежить, само собой, сила твоя и могущество неизмеримы для смертных, а при твоем возрасте и подавно. Так и веди себя соответственно». «Что за истерики?» — взял себя в руки немедленно. За 2 года совместных приключений Марок волей-неволей постиг начало телепатии и эмпатии. Просто выбора не было, а потому вполне мог передать эмоции и чувства, тем более по столь прекрасно созданному ментальному каналу. Если бы связь создавал он сам, то вышел бы волосок по сравнению с этим 6-полосным шоссе. Дима захлестнула целая волна чужих эмоций, и он смог несколько иначе взглянуть на самого себя, словно бы со стороны. Новый опыт изменил его восприятие и позволил осмыслить свое новое «я» чуть иначе, и потому измениться. Вроде бы совсем немножечко, но из таких маленьких изменений однажды получится совсем иная личность. Более сильная, более цельная и намного более чистая. Становиться лучше всегда больно и тяжело, это Дим за свои годы познал весьма плотно. В этот раз удар по нему был эмоциональный, но принимать подобные удары как бы не тяжелее, чем физические. Дим справился, как справлялся и до этого, лишь стал капельку сильнее, как и должно происходить с людьми во все времена. «Ты чувствуешь, сколь велика моя сила?» — спросил князь вампиров. «Где-то на уровне архимага 2-го уровня, примерно», — ответил Марок. «Я где-то так и думал», — кивнул Дим, вслушиваясь в себя. «И совсем нет жажды. Уже прошла неделя, а жажда совсем себя не проявляет. Странно». «Ничего странного», — отрицательно качнул головой Марок. «Ты все время полон сил, причем буквально. И аура постепенно меняется в лучшую сторону, становится плотнее и сильней. Правда, теперь это не столь выражено, как когда ты лежал в артефактной боде, и носит остаточный характер. 0,5%, может процент прибавится в силе, а вот плотность ауры станет выше примерно на 7-10%. Это много». «Да уж, в этот раз мне перепало силы», — немного удивленно встряхнулся Дим, словно мурашки пробежались по его коже. «Напомнить, как было хреново в процессе и после него», — улыбнулся воин. «Нет, спасибо, лучше бы помог забыть». «Нельзя, сам знаю», — угрюмо буркнул вампир. Выпадение столь важных для самоосознания и самоопределения кусков памяти может привести к помешательству и прочим болезням разума. Столь опытные и сильные маги разума не знать подобных вещей просто не могли. Вернемся к делу. Есть у меня к тебе небольшая просьба. Я не смогу выполнить подобное незаметно, а ты очень даже. Отвлечение беру на себя. Хах, отвлечение. Я бы тоже так поотвлекал. Опять с Селеной будешь всю ночь отжигать? Угрюмо буркнул Дим. Не сказать, что он прямо влюбился, но находился на пороге этого пагубного в их ситуации чувства. И не просто отжигать, а так, чтобы каждый на расстоянии десятка километров это почувствовал. Ладно, уныло вздохнул вампир, которому вообще-то дыхание нужно, только чтобы говорить вслух. Я украду серп у Зевса. Не просто украдешь, а подменишь, воздел палец к небу Марок. На что, на это, воин передал ему точную копию серпа. И даже аура оказалась изрядно похожа на ту, что у настоящего. Где ты это взял? Сделал, где же еще? Пока ты занимался пространственной магией с Хекелем, я ознакомился со способом преобразования металлов, что придумал Криол-старший. Наш Криол разрешил. Мне он дается довольно просто, тогда как сам Криол с огромным трудом трансформирует несколько грамм материала. Для меня же, десяток килограмм не предел. Так что, создал копию по памяти, а ауру отчасти подделал. Благо, что дух разума смог принести мне матрицу материалов этого серпа. В общем, пока ты переворачивался в своем высокомагическом гробу с кровью, я был очень занят. Хм, а почему у вас с Криолом такая разница в объеме материала для преобразования? Все дело в разуме. Начал объяснять Марок, но до Дима моментально дошло остальное. Он прекрасно знал, что не только направление магии меняет характер мага, но и маг предрасположен к тем отраслям, которые подходят его характеру. К примеру, Марок должен будет потратить многие десятилетия, чтобы освоить телекинез или левитацию. И хоть он умеет летать, но лишь с помощью заклинания, а это огромные потери маны в процессе. То же самое и с магией пространства, в которой он может выполнить всего два действия и оба заклинаниями. У самого Дима подобное было с магией пространства или ждет с магией огня. Характер неподходящий и все тут, душа, частью которой является, в том числе, и чувственная сфера, просто не приемлет этой магии. Правда теперь, после поглощения крови Титаниды с магией пространства стало так же легко, как с магией духа или телепатией, что весьма порадовало Дима. Я понял, остановил парня вампир, осмыслив все одним мыслеобразом, и практически мгновенно. Отлично, тогда, если ты готов, то сегодня ночью. Часть 2. Книга вторая, глава первая, где мы, проорал Дим во всю мощь, пытаясь перекричать звук завывания ветра в скалах. Звук разогнанного воздуха оказался настолько силен, что от него дрожало все тело и даже зубы, казалось, вибрируют вместе с ним. Эй, постучался телепатией в разум вампира воин. Эй, Дим, получалось так себе, ведь ему приходилось поддерживать сразу два заклинания на самом себе, доспех огня и трансформация воздуха, оба щиты. И если с доспехом все, в общем, понятно, то трансформация воздуха преобразовывала все, что проходит определенную границу вокруг его тела в воздух. Преобразование простое, и оттого воздух вполне успевал проходить весь круг в организме воина, прежде чем возвращался к своей изначальной форме снега, пыли, камней и прочего. Практически вечное преобразование, которое отменится через десятки лет, позволяло не беспокоиться о разных непредвиденных ситуациях. Самое же приятное в том, что заклинание берет на это так мало силы, что Марок практически не замечает утечки, настолько быстро его аура полутитана генерирует ману. Чего тебе? Начал приходить в себя кровосос. Мы именно там, куда так стремились, в Тартаре, засмеялся воин и ему тут же завторил вампир. Больше в жизни никого не пошлю к черту. Ха-ха-ха, скинул напряжение шуткой Дим. Тут слишком холодно. Ха-ха-ха, пожалуй, ха-ха-ха-ха. Двое парней, один из которых выглядел чуть за 20, а второй немного до 30, с удовольствием смеялись, стоя посреди снежной долины меж двух высочайших гор. Смеялись они настолько самозабвенно, что пришли в себя только тогда, когда аура могучего циклопа буквально накрыла их с головой. Нельзя сказать, что аура была особенно велика, или невероятно сильна, как у архидемона или подобных им существ. Но твердый уровень титанов и полубогов она даже слегка превышала, а плотность оказалась просто невероятной. Вот это мы попали, переглянулись парни и наладив прочный ментальный контакт, тут же разработали план действий. Пока циклоп делал один лишь шаг, они сумели обсудить более 30 тактик, и большую часть их откинуть, как несостоятельные. Мгновенно напряглись, и мелькнули к гиганту 25 метров ростом двумя размытыми от скорости пятнами. Марок с удивлением заметил, что Дим почти догнал его в скорости, если не считать всяких ускоряющих заклинаний, лишь на врожденных и развитых воинскими упражнениями способностях. Клинки появились в руках, и уже в полете Марок стал огромным, прыгнув гиганту в ноги, и снося их увеличившимся вместе с ним мечом, а вампир буквально пробурился сквозь шею циклопа, и вылез уже из дырки в черепе. Обе тактики сработали, но раз обе нуждались в проверке, то и использовались обе. Теперь хоть понятно, что делать при встрече с подобными созданиями. Душа циклопа покинула тело, но улетать ей было некуда, ибо она уже в своем аду. В тело вернуться не в силах, она рванула в сторону, и через мгновение оказалась лишь одной из сотен тысяч, миллионов душ, ставших горящими скелетами на поле вечного сражения. Тартар, мерзкое место, и умирать тут не рекомендуется кому угодно. «Ты чего это делаешь?» – изумился вампир, отпивая из серебряной чаши кровь циклопа, только что набранную из поверженного врага. Она не подействовала на него, как крепкое вино, только потому, что он научился перераспределять энергию внутри своей ауры и поглощать ее постепенно, не вызывая столь мощного перенасыщения. «Как это что? Не видишь? Кровь собираю, еще сердце нужно вырезать, внутренние органы и желательно бы мозг, но ты его испортил напрочь». «Зачем?» – удивился еще больше Дим. «Раньше за мороком таких жутковатых наклонностей не было. А ты представь, взять обычного смертного, пересадить ему сердце циклопа, полубога, между прочим. Как думаешь, что с ним будет? Бессмертным станет, как минимум», – кивнул Мрак. «Вот теперь все точно. Ты, Мрак, да тьфу на тебя», – махнул рукой воин, и продолжил свое занятие. Кровь заняла 3 полные бездонные бутыли и юркнула в пространственный карман. Туда же попали упакованные внутренние органы. «А если на самом деле? Зачем тебе внутренние органы? На самом деле хочешь знать?» — поднял взгляд от растерзанного огромного тела Марок. «Хочу», — серьезно ответил вампир. «Помнишь, ты рассказывал мне эти книги про Криола?» «Конечно, помню. И адамант, он должен быть в телах полубогов. Именно он позволяет убивать богов и появляется с рождением. Ты собираешься извлечь его? Но как? А если он рассеян сверхмалыми крупинками по всей крови, к примеру, то я это выясню и научусь создавать оружие из этой крови, к примеру». «Так ты ведь уже умеешь создавать оружие из крови», — удивился Дим. Еще бы ему не удивляться, когда он лично учил друга этому направлению искусства. «Именно», — кивнул Марок с удовлетворенной улыбкой на губах. «Хм, и как ты собираешься выяснить, где именно эти или этот кусочек адаманта находится?» «Все просто. По ауре. Ладно, но давай скорее. Нам еще нужно выяснить, куда идти, где искать этот долбанный серп. Вон там, очень далеко отсюда. Сотни и сотни километров», — показал крутнувшийся на его ладони серп маг. «Их тянет друг к другу просто неумолимо». «Удобно», — кивнул вампир. «Кстати, так получается, что во мне теперь тоже есть немного адаманта?» «Думаю, что да. В крови полубогини Рей он должен быть. Можешь выставить защитный периметр? Надолго? Дней на 5-7. Что так долго? А куда мы торопимся-то?» «Рея сказала, что здесь время течет быстрее в 40 раз, значит там, дома, пройдет один день, когда здесь 40. «Тоже верно. Ладно, занимайся, я сделаю. Благодарю». Пока Дим устраивал стоянку, доставал их иллюзорный домик, ныне перенесенный на небольшую каменную табличку и ставший переносным, занимался защитой, в том числе от холода и прочими делами, Марок приступил к довольно тяжелому ритуалу из самой, наверное, странной отрасли искусства – магии, которая по праву считается самой загадочной. Кто-то называл ее лишь разделом школы ясновидения, но сам военный маг выделил ее в отдельное направление и назвал магией познания. Объединение сознания с инфосферой вообще вещь сложная и опасная сама по себе, однако множество направлений искусства имеют свои ритуалы познания, будь то явление, вещество или неизведанные земли. Но то, что собирался сделать Марок, выходило далеко за рамки подобных игр. Он собирался провести ритуал, который погрузит его сознание в ауру собранных им веществ настолько глубоко, где они имеют не столько физическую составляющую, сколько информационную. По этим связям он планировал забраться в инфополе мира и узнать о веществах как можно больше. Чрезвычайно опасный ритуал. Опять он за свое, буркнул Дим, глядя на сидящего в какой-то даже ажурной пиктограмме Марака. «В позапрошлый раз из-за этих приступов любознательности нас едва не убили, между прочим. Тьфу, вампиру сильно не нравились подобные приступы внутреннего ученого в друге. Простой, прямой словно шпала, воин, ему нравился куда больше. Повеса, развратник и балагур, вот привычный вид Мрака, хотя те моменты, когда из него выглядывает воин, раньше его откровенно пугали. Случалось подобное только на грани жизни и смерти, и таких боев было немного. Но когда вылазит любопытный ученый, это пугает еще сильнее. В позапрошлый раз, когда произошло подобное, Мрак замер прямо посреди пещеры, полный трупов полудемонов, и стал истово молиться. Настолько истово, что даже визуально стал светиться чистейшим светом, словно святой какой-нибудь. Только потом Дим узнал, что напарник ввел себя в это состояние с помощью магии разума, а не сам по себе такой фанатик. Посреди боя ему приспичило не просто создать новое заклинание, нечто вроде ментальной маски, которую можно одеть при нужном случае, словно тунику или сандалии, но и совместить приятное с полезным. Эта маска должна была помочь в борьбе против демонических существ. Как бонус он возжелал взять новую высоту в апостольстве. Посреди, блин, боя. И более того, в тот раз он едва не прикончил напарника, походя, святая воля, как он назвал это ментальное заклинание в смеси с апостольством, чуть не испепелило вампира вместе с полудемонами Сугунами и Нежитью, двумя мастерами-некромантами со своими творениями. Лишь в последние мгновения Мрак успел обогнуть Дима, не причинив ему вреда, но буквально выжег всех в огромной, разветвленной пещере. Выжили лишь люди, что были в плену, сам Мрак и Дим, остальные в пепел. В общем, подобных приступов столь талантливого боевого мага Дим побаивался, и неспроста. Однако, сколь бы он ни осторожничал по отношению к этой стороне характера друга и напарника, в одном он был уверен: Мрак не подставит, не станет играть с ним в темную, и не бросит, в какой бы переделке они ни оказались. Гонимому отовсюду кровососу, противному роду людскому во все времена, такое отношение было в новинку, и весьма по душе, какой бы эта самая душа ни была, тем более теперь. Более того, этот молодой полу, бог или полутитан, занял место верного друга в черствой и циничной душе долгожителя. «Ну и долго нам тут сидеть?» — угрюмо вздохнул вампир и снова ушел в медитацию. Местные потоки горячего эфира, маны в просторечии, оказались невероятно насыщенными силой пространства, духа, смерти, льда, огня, воздуха и земли. Словно это место вообще находится не на земле, а просто невероятных размеров выделенное пространство капсульного типа. Духовной маны здесь столько, что не передать словами, она буквально сама льется в духовные линии, словно ее вдавливает внешним давлением. За горой, вдалеке, чувствуется невероятное скопление огня, лавы и смерти. Для некроманта просто рай на земле, для мага духа или тем более шамана тоже, само собой. «Давай уже, приходи в себя, при, кха, кха, шел», – прошептал Марак, но для вампира с его тонким слухом, да в тишине, что стоит под защитным куполом, это словно крик воды. «Погоди секунду, держи», – Дим налил воды в свою серебряную чашу, которая стала для него лишь символом силы, его силы, против которой стало бессильным даже серебро, и подал ее Мараку. Тот выхлебал ее в мгновение и тут же вырубился. Проспал чуть дольше суток, зато когда проснулся и привел себя в порядок, то развил бурную деятельность. Листы, походя созданные тут же и списанные вдоль и поперек бумаги, постепенно просто заполонили иллюзорный дом. Они попадались даже приклеенными чарами к стенам, а Марак стал реально похож на слегка сумасшедшего профессора. Красные от недосыпа глаза, всклокоченные волосы, в общем, с виду, псих-психом. Он замирал на некоторое время прямо посреди комнаты, потом срывался, создавал бумагу и писал, рисовал, высчитывал. Рисунки соседствовали со схемами и математическими формулами. Изображение ритуалов перекликалось с вычислениями чисто астрономического свойства, кое-где зачеркнутого внятной надписью «бред». Но к концу недели Марак постепенно пришел в себя от своего научного угара и достал из пространственного кармана небольшую коробочку. Только он ее открыл, как у Дима разве что слюнки не потекли. Такой завлекательный аромат уже даже не крови, а чистый, как горный звенящий ручей, силы. Могучей, непреклонной силы, которая волей Марака сконцентрировалась в небольшом шарике, с ноготь мизинца в диаметре. «Что это за чудо?» — воскликнул Дим, безвольно приблизившись и протянув руку. «Ша, не трогать!» — Получив по руке ладонью Марака, вампир пришел в себя и немного отступил. «Ты получил свою долю крови Титаниды, а я свою, много меньшую, если ты помнишь, превратил вот в это. И это хорошо, потому что без этого шарика мощи полубогини, я не смог бы ничего сделать теперь». Перекатывая шарик по руке, Марак сосредоточился и стал воплощать иллюзии рун. Знаки повисали перед ним десятками, но он не ждал, тут же формируя из них цепи, и напитывал силой, тут же отпуская. Цепочки рун тут же пропорционально уменьшались и проникали прямо в маленькую бусину мощи полубогини, становясь внутри нее малюсенькими светлячками. Через час их набралось более сотни, через два – более 200, а через три Дим не мог смотреть на шарик, настолько сильно он светился насыщенным желтым светом, а мощь, которую он излучал, стала в разы больше. К тому же, к их стоянке, скрытой иллюзией и несколькими щитами, вышел целый караван циклопов, аж трое. В общем, не до разглядывания. Зная, что Марак сейчас отвлечься не может, а сами циклопы не опасны для него, Дим расправился с ними сам, всего в три удара. Мощь вампирского князя, сконцентрированная в одной точке, оказалась непомерна для полубогов-циклопов, рожденных, как и Кронос, от Геи и Урана. Он пробивал их головы насквозь, пусть и с напряжением всех своих сил. Закончив с циклопами, Дим притащил все три туши в огороженный чарами участок, отчего успел заметить только самый конец работы друга над артефактом. Шарик уже не светился, он реально стал светом и силой, словно капля воды он переливался внутри себя, свернувшись в столь малом объеме под огромным давлением. Марак все добавлял и добавлял в него новые цепи знаков, пока шарик вдруг не расширился вдвое. Диму показалось, что эта мощь сейчас сотрет их обоих в порошок, раскидает на атомы, а вместе с ними и весь Тартар. Но обошлось. Марак же, наоборот, был полностью спокоен, словно все происходящее было им предсказано заранее, или как минимум, рассчитано. Так оно и было, само собой, но подобное спокойствие пред лицом подобной силы, способной стереть в порошок князя-вампира, это все-таки уже уровень. «Готово», — выдохнул Марак и рухнул, где стоял, не в силах держать себя на ногах. Он был просто-напросто обезманен, причем полностью. И это учитывая то, что все время изготовления артефакта он черпал ману прямо из окружающей среды, да к тому же, немаленькое количество. Наверное, кроме своей маны, он скормил артефакту еще раза два, а то и три, постолько же. «Можешь меня поздравить, Дим?» «Поздравляю», — ошарашенно выдавил вампир. «Артефакт просто невероятно сильный». «Да я не о том», — отмахнулся Марак. «А о чем? Погоди-ка». «Да, вижу и поздравляю». Архимаг первой ступени разглядел полноценную ауру архимага Дим. «Осталось только добиться того, чтобы император присвоил тебе это звание официально. Он уже это сделал, лет 13 назад, когда я во время войны убил дракона Лича. Пусть и неофициально, но он вслух назвал меня архимагом. Видимо, вместо награды за тот бой», — хмыкнул парень и облегченно рассмеялся. Внешнее, пусть и грубоватое и с примесями, но мана, живительным потоком вливалась в его духовные линии, расправляя ауру, наливая ее силой и скрытой мощью. «Ты серьезно?» «Ага. Помнишь того придурка, Мижен как-то там, боевика?» «Помню, он пришел драться с тобой, а ты его убил за пару секунд. И что?» «И то, что если бы он смог меня убить, то мое звание перешло бы к нему. Пусть оно и неофициально записано в гильдии, но всякий маг знает, что я обладаю мощью архимага. Обладал, тогда, и в моем случае, лишь физически, а теперь и магически, что тоже радует. Правда, теперь рост силы заметно снизится. Чакры имеют фиксированную скорость роста и все тут, а для перехода на второй уровень нужно набрать вдвое больше сил. Я и эти силы растил дольше десятка лет, отсюда и вывод, раньше чем через 10 лет, на второй уровень я не перейду. А жаль, можем провести здесь десяток лет, а там пройдет в 40 раз меньше», — пожал плечом Дим. «Нет уж, спасибо, максимум год». «Ну, как хочешь, мне торопиться некуда», — хмыкнул Дим. «Сюда даже суккубу не призвать, замкнутая система пространства», — решил добавить здравомыслие вампиру маг. «Полгода, максимум», — рубанул рукой Дим, быстро поняв, куда ветер дует. Жадный до женской ласки кровосос просто не в силах терпеть одиночество годами. «Вот-вот», — вздохнул Марак уныло. И пусть мысль подзадержаться здесь ему пришлась по душе, но столь долгое одиночество приводило в отчаяние. Даже не само одиночество, а только лишь мысль о подобном самоистязании. Марак с трудом поднялся на ноги, шандарахнул себя исцелением, и почувствовал, что теперь может не только стоять на одном месте, но даже ходить и делать разные дела, но исключительно физически, никакой магии хотя бы двое суток. К сожалению, трупы трех циклопов удалось утилизировать слишком быстро, уложившись в ничтожные 6 часов, а дальше оставалось только ждать. «Скучно. Сыграем в шахматы?» – спросил он Дима. Тот согласился, но к концу второй, умозрительной партии как-то уныло отвечал на агрессивные ходы соперника. Третью партию после 2 жестоких поражений он играть отказался. «Тогда поучи меня телепатии. Скучно же. Ну, давай, поучу. Все равно больше делать нечего, а магия тебе противопоказана. Так в телепатии магии вообще нет, значит это мне можно», — улыбнулся Марок, и урок начался. За последние 2 года подобных уроков было всего ничего, и все, чего воин добился в этом странном искусстве, было практически полностью его собственной заслугой. К сожалению, в столь сложном искусстве это то же самое, что идти по темному лабиринту, у которого нет стен, с завязанными глазами. Так прошло 3 дня. Марок пришел в норму, аура полна силы и заклинаний, начитанных на всякий случай, несколько личных защит стерегут жизни и здоровье наряду с 5 доспехов, а значит можно приступать. Полной силы шарик извлечен из пространственного кармана, а потом и из мини-сейфа. Он явился этому миру, засверкал звездой в небе, но тут же был укрощен сильной волей молодого архимага. Вся мощь, сконцентрированная в нем, должна служить лишь одной цели, воле хозяина, и она будет служить, или же, будет уничтожена. Светящаяся жемчужина взлетела над телом одного из циклопов и словно окутала его светом. Мельчайшие, невидимые глазу частицы стали посверкивать в этих лучах, собираясь в одной точке. Выгруженные части тела и даже сердца, кроме одного, оставленного в пространственном кармане Мраком, на всякий случай, также попали в эти лучи. Одна из банок с кровью также осталась ждать своего часа в кармане. По знаку колдующего с артефактом мага, вампир перенес тела остальных чудовищ в ту же кучу, и от них тоже стали отделяться невидимые частицы. Сами же тела и их части, постепенно словно стирало из реальности безжалостным светом малюсенькой звезды артефакта. Постепенно, где-то через час, не осталось ничего, что напоминало бы, что здесь было 4 огромных многометровых тела циклопов. Только звезда все так же светила безжалостным светом, а под ней крутилась в воздухе маленькая, но все же видимая глазом песчинка сиреневого цвета, с булавочную головку величиной. Мгновение, и звезда снова в мини-сейфе, а после и в кармане. Песчинка адаманта подхвачена чуткими пальцами полутитана, а на его лице возник кровожадный оскал. «Нам нужно больше циклопов, намного больше». «Угу», — точно так же улыбнулся Дим. «Хотя бы 3 сотни на кинжал, можно и 10 на кинжал обойтись», — покачал головой Марок. «Просто покрыть тонким слоем лезвие, и все, разницы никакой. Хотя против бога с такой тыкалкой не выйдешь, конечно». «Это почему это?» – удивился Дим. «А ты попробуй нанести хоть сколь-нибудь тяжелое ранение существу, чей размер – это продукт его же прихоти. А если он как гора, долго ковырять будешь? Я как-то не подумал. Привык, что твой меч увеличивается вместе с тобой, потому что таково ме. На адамант ме вряд ли подействует. А жаль, не то слово», — уныло согласился вампир. «Ну что, на охоту?» «На охоту», — кивнул воин, и через мгновение лишь опадающий снег мог подсказать, что здесь кто-то стоял. 2 размытых пятна, 2 истинных хищника, которых этот мир еще не видел, вышли на охоту. Глава 2. «Пожалуйста, прекрати размахивать этой штукой перед моим лицом, Дим, нервирует сильно». Вампир ухмыльнулся и спрятал отсвечивающий фиолетовым цветом нож в крайне тугие ножны. Они не столько удерживали нож внутри себя, как любые другие ножны, сколько сдавливали его в плоскостях, ведь адамант, царь металлов, мог разрезать все, что угодно. Обычные ножны развалились бы мгновенно. Диму очень понравился его новый кинжал, чуть загнутый, с удобной рукоятью и, главное, покрытый адамантом. Опаснейшее оружие для любого другого, даже невероятно могучего и бессмертного существа, но не для него. Даже боги не смогут зарастить ранение, полученное от такого ножа, но он вампир, тем более князь, то есть невероятно сильный вампир, и регенерация для него – это естественное свойство организма, причем сверхбыстрое. Там, где даже бог не сможет исцелиться, князь даже не почешется, ведь после ранения адамантом, рана будет исцеляться только естественной регенерацией. Хотя попадание адаманта в организм и не доставит Диму здоровья, Все же повреждения тонких слоев души – вещь малоприятная, но для него не опасна. Для Марака – с куда менее впечатляющей, хоть и превосходящей обычных людей способностью к регенерации, подобное ранение намного опасней. Впрочем, у него такое же покрытие на лезвии топора и на острие меча, вместо покрытия целого лезвия ножа у вампира. Всепробивающий топор, который возвращается по приказу хозяина прямо в руку, показался воину куда предпочтительней, нежели ножик. Двое легко бежали вперед уже вторые сутки подряд. Ноги неустанно несли их все дальше, в ту сторону, куда указывал лежащий в руке одного из них древний серп, едва не рассыпающийся на части. «Далеко они там? Я их не чувствую уже», — спросил Марак, имея в виду огромную толпу странной нежити, точнее горящих синим пламенем скелетов, вооруженных мечами, секирами, щитами, но чаще, чем-то одним из вышеперечисленного. Проворная нежить поначалу совершенно не напрягала столь могучих воинов, и они на пару убивали их сотнями. Пока те не собрались в отряд, десятки тысяч горящих синим пламенем скелетов не устрашили Полутитана и князя, однако снизили их возможности к сопротивлению, медленно сдавливая, словно тисками. В один момент оба поняли, что скоро сил не остается, и ударили магией. Упокоение не подействовало совсем, в отличие от оружия с серебром. Это действовало превосходно, обрубая ниточки, что привязывали души к скелетам из псевдоплоти. Души куда-то улетали, горящие огнем тела сгорали, но количество врагов не особо уменьшалось, скорее наоборот.